день. Сегодня мы завершаем наш разговор о романе эпопеи Толстого «Война и мир». И сегодня мы будем говорить о самом сложном, о философии истории Толстого и вообще о философской концепции, которая изложена прежде всего в эпилоге. В романе довольно редко бывает такой пространный эпилог, который состоит из двух частей. Причем во второй части нет действующих лиц. Это как будто бы не литература, а что-то вроде трактата. Как с этим быть? И как все-таки воспринимать роман, к которому приложен ключ, долженствующий этот роман открывать? Ничего подобного в русской литературе нет. В первой части эпилога, где еще действуют привычные нам герои, их жизнь складывается не так, как она текла до эпилога в прежние времена. Ну, скажем, они все носят непривычные фамилии. Княжна Марья Болконская, сестра князя Андрея, теперь Марья Ростова. А Наташа Ростова теперь Наташа или Наталья Безухова. Это неспроста, потому что мы видим, как в судьбах этих семей заключена особая философская концепция Толстого. Но прежде чем говорить о философии, нужно подробнее порассуждать о семье. И этот мотив для Толстого является в данном романе одним из фундаментальных. Как известно, европейский роман представляет историю любви. И только русский классический роман посвящен семейным отношениям. Лев Николаевич Толстой мечтал написать произведение, в котором будет показана счастливая семья. Свои идеалы он черпал из произведений Жан-Жака Руссо, даже носил медальон на своей груди. И когда он начал работу над романом «Война и мир», сначала он его назвал «Все хорошо, что хорошо кончается». В основе сюжета лежит история трех семейств – Болконские, Курагины, Ростовы, каждая из которых отражает стиль и своеобразие жизни русского дворянства. Центром, на пересечении которых находятся все семьи, был образ Наташи Ростовой, нравственный императив Льва Николаевича. И эта героиня показана Толстым в эпилоге, где она представлена счастливой матерью, тем миром, о котором мечтал Толстой. Он писал: «Моя задача – возвратить мир к миру». И в этой счастливой женщине, матери, он представил философию семьи и философию русской жизни. Очень острые дискуссии шли по поводу того, как изображена Наташа Ростова в эпилоге «Войны и мира». Это уже не живой и непосредственный ребенок с горящими глазами, а эта женщина, это Матрона, это мать. Толстой изображает ее совсем иными красками. Он как будто бы лишает ее обаяния, сужает круг ее интересов. Очень легко предположить, что это человек, опустившийся, не реализовавший всей полноты своих возможностей. Это уже не тот человек, не та Наташа, которая в пору сближения с Пьером Безуховым пережила душевное возрождение, которая молилась в церкви и чувствовала многие неведомые доселе возможности для того, чтобы достичь счастья. Счастье ли для Наташи та жизнь, которую она ведет? Это очень сложный вопрос. Если вдуматься, то, конечно, нельзя отказать Толстому в некой логике. Ведь Наташа и в другие прежние моменты жизни поступала под влиянием интуиции. Наташа из главных героев романа наиболее близка природному началу. Вспомним ее танец на охоте, когда окружающие удивлялись, откуда в этой графинечке столько умения, как будто бы совершенно непредставимого в этом светском круге людей. С той же интуитивной решительностью Наташа уступает раненым под воды, с той же решительностью она забегает на территорию взрослых в самой первой сцене в доме Ростовых. И сейчас она тоже спокойно и интуитивно ведет семейную жизнь. Таким образом, мы видим, что именно интуиция, интуитивное отношение к миру объединяет Наташу, ее образ, ее характер в разные эпохи жизни. Вы не узнаете их, разве? Мы уже говорили о том, что именно в эпилоге Толстой сводит воедино все сюжетные линии, отвечает на те вопросы, которые поставлены намного раньше в тексте романа-эпопеи. Давайте один из таких вопросов подчеркнем, вернее, некое противоречие выявим. Роман-эпопея начинается с двух экспозиций – петербургской и московской. Сначала мы видим сцену вечера раута в салоне Анны Павловны Шерер, а потом действие как будто бы вдруг еще раз начинается, только уже в Москве и в доме Ростовых, и здесь действуют совершенно другие люди, только Пьер Безухов действует и там, и тут. Эти два зачина, эти два противоположных начала сразу задают некую разность потенциалов, если говорить языком физики. Во всех произведениях Льва Николаевича Толстого богато представлена светская жизнь. Многие критики говорили, что он народный писатель. Да, действительно, народный в самом широком смысле. И Лев Николаевич писал: «Я никогда не изображал в своих произведениях жизни народа, потому что я аристократ по духу и по происхождению». Мне бы хотелось остановиться на значении слова «камильфо», которое так часто встречается в произведениях Толстого. Как известно, «камильфо» в переводе с французского означает «так, как надо». Но как надо? Для одних, представителей высшего общества, это прекрасное знание французского языка, умение держать себя в обществе, а для других – это соблюдение принципов чести и долга. Именно поэтому лучшие герои Толстого – понятие чести и долга ставят превыше всего. Давайте посмотрим, как изображена жизнь в Петербурге. Это жизнь кукольная, марионеточная. Мы видим, что здесь люди говорят о том, о чем принято говорить, о чем модно говорить, а не о том, что их на самом деле волнует. Очень ясно и четко Толстой сравнивает этот раут с работой фабрики, или, как он говорит, прядильной мастерской. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо сдерживает его или пускает надлежащий ход, так и Анна Павловна снует по своей гостиной и запускает разговор у одного стола, у другого стола и так далее, и так далее. Но этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер. Здесь все люди устраивают какие-то свои дела. Друбецкая пытается устроить своего сына в гвардию. Князь Василий Курагин пытается решить семейную судьбу своих детей. И так далее, и так далее. Подчеркнутая неестественность. Подчеркнутое превращение человека в машину, которая работает как бы вопреки воле того, кто старается как-то участвовать в жизни. Совсем иначе устроена жизнь в московской гостиной Ростовых. Здесь нет никаких правил. Здесь люди ведут себя так, как им хочется себя вести. Здесь танцуют не светские танцы, а здесь старый граф Илья Ростов пляшет какой-то немыслимый танец. И ему радостно подыгрывает оркестр. Здесь Наташа, как мы уже говорили, выбегает из детской и вмешивается в мир взрослых. Здесь Ахросимова говорит прямо правду матку в глаза абсолютно всем. Вы должны драться до последней капли кров и умереть за своего императора. И тогда все будет хорошо. А рассуждать как можно меньше. Так старый гусар судил, вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар, а? Совершенно с вами согласен. Я убежден, что русские должны умирать или побеждать. Настоящий гусар, молодой человек. А что вы там шумите? Что ты просто услышишь? На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой? Это мир естественного поведения человека. И что очень важно, здесь нет единой истины. Здесь нет того положения дел, как в Петербурге, где приезжими иностранцами Анна Павловна угощает своих гостей как очередным модным и прекрасным блюдом. Если спросить себя, а что же здесь происходит, то ответы могут быть очень разные. Ну, например, Берг строит карьерные планы. Наташа испытывает что-то вроде первой любви, если процитировать название одной из главок повести «Детство». И этот ряд можно продолжить. Соня ревнует Николая к Жюли. Ну, наконец, немец-гувернер, цитирую, «старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин, чтобы описать подробно в письме в Германию». Нельзя сказать, что здесь происходит. Каждый человек видит свое. Кто-то любит, кто-то запоминает кушанье, кто-то говорит о войне, но снова иначе, с чувством причастности к этому событию, которое касается всех россиян. Многие помнят, что Тургенев назвал «Войну и мир» романом эпопеей, но редко кто задумывается о том, что бы это значило. Роман для современников Толстого и Тургенева – это повествование о персональных движениях души, предельно личная история, в то время как эпос – это повествование об исторических событиях, о героях, о свершениях, то есть нечто максимально удаленное от романической техники. Вот Толстому впервые в истории мировой литературы удалось их совместить, как если бы повествователь то смотрел с космической высоты, описывая перемещение народов по европейскому ландшафту, то с микроскопической точностью вглядывался в движение души какого-нибудь Николеньки Ростова. Роман и эпопея соединяются у Толстого в повествовании о том, как каждая отдельная личность становится частью исторических событий. И то, и другое. Все в одном флаконе. Роман-эпопея начинается с двух точек, и эти траектории идут параллельно. И очень часто, когда мы судим о романе, нам так и хочется встать на какую-то одну точку зрения. А оказывается, что нет среди этих подходов верного и ложного. И об этом-то мы подробнее поговорим. Это также неверно, как пытаться квалифицировать Пьера и Андрея только как прекрасных, симпатичных, глубоких, добрых людей. Нет, как мы видели, и в характере Пьера, и в характере Андрея есть некий изъян, если за идеал считать природную естественность. Если говорить о двух экспозициях романа, то и здесь тот же парадокс. Нам так и хочется сказать, что Петербург – это ложное, светское изображение жизни, механическое, а вот истина-то в Москве. Вот здесь жизнь многомерная, естественная, природная и так далее. На самом деле все обстоит не так. В романе Толстого одна правда не исключает другую. Вот об этом-то мы и поговорим, приблизившись к философской концепции Толстого. Реалистический роман дает колоссальные возможности писателю. Он позволяет показать жизнь в ее естественном течении. Но он также налагает на художника определенные ограничения. Он не дает художнику высказаться напрямую, поговорить с читателем на философском языке. Многие писатели с этим смиряются, Толстой смиряться не пожелал. Он обнажил прием, он вынес в конец повествования огромный философский трактат, как бы сказав читателю: «Да, я не смог растворить это в пространстве своего романа, но я все равно поговорю с тобой о том, о чем считаю нужным». Второй части эпилога, той самой сложной второй части эпилога, в которой уже нет действующих лиц, находится проблема свободы. Свободы человека в обществе и человека в истории. Это ведь очень важно. Владеем ли мы своими поступками, своей жизнью? Можем ли мы выбирать свой жизненный путь? Или мы подлежим какой-то внешней силе, которая нами правит и заставляет нас поступать так, а не иначе. Этот вопрос Толстой ставит в двух измерениях. Первое измерение такое. Толстой говорит, что чем выше с точки зрения социальной иерархии находится человек, чем более значительный пост он занимает, тем меньше он способен влиять на жизнь. Ну, скажем, командир взвода командует несколькими десятками людей, он их просто видит, он может подсказать каждому, что ему делать, а вот командир полка уже большим трудом может ими управлять, он их всех попросту не видит. Он общается с ними через командиров взводов, батальонов и рот. А вот полководец и вовсе почти не способен прямо управлять действиями того или иного человека. Чем выше вы на социальной лестнице, тем большим количеством нитей вы связаны. Это парадоксальная мысль, но она в романе многократно реализуется. Проблема противопоставления Кутузова и Наполеона здесь поставлена со всей остротой. Наполеон одержим иллюзией, что он именно может влиять на судьбу и роль каждого солдата на поле боя. Кутузов ведет себя иначе, старается угадать природную закономерность, старается развить скорее и пробудить, вернее говоря, дух войск, нежели составить правильный маршрут движения воинских колонн. Ролевский! Вот он, мой герой! Ваша светлость! Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать более. Кайсаров, садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем. Теперь давайте поговорим о втором измерении проблемы свободы. Это измерение историческое. Толстой говорит о нескольких этапах существования человека в мире, и различие этих этапов состоит в том, что человек по-разному себя определяет по отношению к высшей силе. Толстой говорит, что в древнюю эпоху человек считал, что миром правит фатум, судьба, рок, что есть какие-то непознаваемые законы. Это не религия, это не магия, это нечто древнее, мифологическое. Если волю Бога можно провидеть, если есть какие-то образцы нравственного, правильного поведения, то здесь Толстой говорит не об этом. Он говорит о первоначальном состоянии человека, который видит, что он находится в мире ему неподлежащем. В этом мире зажигаются звезды, гремит гром, волны огромные выплескиваются на берег и так далее. Затем, в более позднюю эпоху, на место этих древних верований приходит наука, приходит познание. И очень многое в мире оказывается не таинственным, а объясненным. И это непреложный факт. Молния оказывается электрическим разрядом и так далее, и так далее. Толстой пишет так. «Новая история отвергла верования древних, не поставив на место их нового воззрения». Небеса оказались пусты. Все объяснимо. Нет ничего таинственного. И человек, следовательно, все более и более чувствует свою свободу. В этом все дело. В этом основная черта так называемого научного мировоззрения, научного взгляда на мир. В течение столетий человек все более и более полно познает мир, и тогда, как говорит Толстой, вместо познания причин истории поставит своей задачей отыскание законов. Два понятия – причина и закон. Они совершенно разные. Ну, возьмем, например, закон Ома или закон всемирного тяготения. Мы помним, какие явления окружающего материального мира они описывают. Законы нам понятны. А вот причины-то каковы? Почему тело падает именно с ускорением свободного падения? Почему закон Ома работает так, как он работает? На этот вопрос нет ответа. Вот это заветная мысль Толстого. Пьер Безухов оказался во французском плену, запертый в сарае, охраняемый солдатом. Он погрузился в некое сонное видение, где увидел хрустальный глобус. Этот глобус состоял из множества-множества хрустальных капель, каждая из которых отражала все остальные капли. Таким образом, центр находился всюду. Вот как устроено мироздание. Очнувшись от своего видения, Пьер Безухов снова увидел солдата, увидел себя, запертого в этом сарае, и засмеялся. «Он охраняет меня, мою бессмертную душу!» и Пьеру стало очень смешно. Дело в том, что Пьеру Безухову открылось мироздание Льва Николаевича Толстого и мироздание Николая Кузанского и многих других мудрецов, которые однажды сказали, что Вселенная есть сфера, где центр везде, а радиус бесконечен. Центр – это человеческое сердце, а бесконечный радиус – это человеческий разум, не знающий никаких пределов и никаких границ. Таково мироздание Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир». Оказывается, что, уводя из центра мироздания рок, судьбу, некую высшую силу, и заменяя ее наукой, мы эту силу не можем уничтожить совсем, потому что мы по-прежнему не знаем причин, по которым мир развивается так, как он развивается. Наука, интеллектуальное познание мира может быть полновесным и обоснованным только тогда и там, где и когда оно, познание, отменяет себя. Мы должны понимать, что законы описывают только часть мира, а тайна остается на месте, она не поколеблена. Вот здесь и находится ключ роману. Мы понимаем, что идеал толстовского движения к природе как раз соответствует тем трем стадиям развития понятия свободы, которые он изображает. Древняя несвобода, человек уступает року. Далее следует временная свобода, вернее, иллюзия того, что мир расколдован, в нем нет никакой тайны. И, наконец, затем мы понимаем, что тайна-то по-прежнему здесь есть. Человек по-прежнему не свободен, и он не свободен перед лицом природы, понятой уже по-новому. И цель человека – совлечь себя, избавиться от излишка познания, от излишка рефлексии, от тех самых излишков сознания нужно избавиться, от которых всю жизнь пытаются избавиться Андрей и Пьер. Здесь все сходится. Здесь-то и появляется на авансцене ключевая, важнейшая мысль Толстого. Он сам говорит, что в «Войне и мире» он прежде всего любит мысль народную. В этой формулировке сходится для Толстого абсолютно все. Народный космос, соборный, коллективный русский космос – это тот мир, в котором живет мысль народная. Вернее говоря, это вообще не мысль, а скорее интуитивное движение, интуитивная покорность природе. Толстой любил ситуации, когда жизнь поворачивалась неожиданным образом, непредвиденным ранее. Такова сцена охоты в «Войне и мире». Охота – это привилегия дворян наряду с ношением оружия. Тут человек важен сам по себе, не своими регалиями, не своими крепостными, не своими собаками, а смелостью, ловкостью, умом, сноровкой. И вот тут оказывается, что между природой и дворянами стоит мужик. Именно Данила, крепостной Ростовых, берет волка. Так Толстой показал всем, что когда смещается жизненная ситуация, то выявляется истинное назначение и истинное лицо жизни. О, материще какой! Матерый, а? Матерый, ваше сиятельство. Однако, брат, ты сердит. Давайте теперь вернемся к противопоставлению двух экспозиций к роману эпопеи. Светскому рауту в гостиной Анны Павловны Шерер и именинам двух Наталей в Москве в доме Ростовых. Нам так хотелось считать, что именно московский взгляд на вещи, условно говоря, московский, объемный, неоднозначный, более верен, чем петербургский. На самом деле мы видим, что и свобода, и несвобода на равных правах присутствуют в жизни человека. Человек в какой-то мере свободен и интуитивно стремится жить так, как ему хочется, но законы не дремлют. Исторические, общественные законы здесь. Поэтому и петербургская изображение человека как существа, который покорен некой внешней воле, тоже верно. Толстой переполняет свой роман-эпопею неснятыми противоречиями. Здесь нет простого спора, у которого есть единственно верный итог. Именно поэтому перед нами роман-эпопея, именно поэтому смысл книги Толстого неисчерпаем, именно поэтому она нужна нам сейчас, в 21 веке.